Эпилог. Небольшой домик с черепичной крышей уютно разместился между стволов двух вековых деревьев. Густые ветви укрывали его благодатной тенью и от жаркого солнца, и от непогоды. Гварен сощурился, глядя на дом. Каждая щербинка на оконных рамах, каждая ступенька со своим особенным скрипом, который был слышен только ему, так знакома. Он глубоко вдохнул и приблизился к крыльцу. Девушка за его спиной помедлила, не решаясь войти на территорию другой ведьмы. Хотя больше ее смущал тот факт, что хозяйка дома была матерью ее спутника. Волк оглянулся и подал Файоне руку. Ведьма нерешительно приняла ее, чувствуя, как Гварен крепко сжал пальцы, словно боясь, что она сбежит. Они проделали неблизкий путь, устали, но добрались засветло, солнце только клонилось к горам. Гварен подтянул Файону к себе и быстро поцеловал в переносицу. «Я боюсь», — только и ответила на эту ласку ведьма. «Я тоже», — усмехнулся волк. Занавески на одном из окон дрогнули, а затем Гварен услышал легкие торопливые шаги. Сарейд остановилась перед дверью, замирая, будто не решалась открыть ее. Сын слышал, как часто билось сердце матери. «Мам, я тебе невестку привез», — шутливо выкрикнул он и тут же получил удар локтем под ребра. «Тебе кто-то давал согласие, волк?» — зашипела Файона, заливаясь румянцем. Входная дверь тихо открылась, и Сарейд, лесная ведьма, вышла на крыльцо. Теплый ветер подхватил короткие пряди волос. Осторожно Гварен отпустил Файону и подошел к крыльцу. Волк склонил голову и взял в свои руки ладони матери, целуя их. Глаза Сарейд наполнились счастливыми слезами, и она с нежностью обняла сына. «Ты привел свою невесту». Сарейд мягко улыбнулась и протянула руку, подзывая Файону. «Подойди. Ты не должна стоять там». Файона медленно приблизилась, готовая провалиться сквозь землю от смущения. «Вот наглец! Это настоящая ловушка! Даже не предупредил, что все так прямо матери выложит. Что она теперь подумает о ней?» «Я ждала тебя, Файона. Иди же, не бойся». Улыбка Сарейд помогла немного успокоиться. «Ждала ее? Знала о ней? Но ведь мать волка утратила свою силу. Неужели смогла почувствовать? Смогла увидеть ее приход? Увидеть рядом с сыном?» Стоило Файоне подойти, как ее немедленно обняли, погладили по голове, словно малое дитя, и пригласили войти в дом. Сарейд задержалась перед крыльцом, наблюдая, как ее сын со своей возлюбленной поднимаются по ступеням и проходят внутрь. Дверь закрылась за ними, но лесная ведьма так и стояла, с теплотой глядя им вслед. «Любовь и дружба. Взаимное эхо. Они дают столько, сколько и берут». Лучи заходящего солнца коснулись ее волос, позолотив их. Тяжелые медовые пряди велись, спускаясь по плечам, опускаясь к талии, пока блестящими искрящимися завитками не коснулись тонких щиколоток. Сарейд мягко улыбнулась, чувствуя, как тело наполняется привычной силой, дарящей легкость до самых кончиков пальцев. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.